Почему жиры так важны? Жиры – это прежде всего резервуар энергии, но также и весьма важный универсальный строительный материал и гормональная ткань. После того, как триглицериды в желудочно-кишечном тракте разбираются до элементарных жировых кислот и глицерина, они попадают в кровь и распределяются по всему организму. Если в них нет необходимости в данный момент, они вновь превращаются в триглицериды и откладываются в жировое депо – адипоциты. Там они хранятся до тех пор, пока не возникает дефицит, после чего они оттуда извлекаются. Превращаются в жирные кислоты и глицерин и используются для разных нужд организма. Вот их основные функции. 1. Энергетический резервуар. Жиры – самый емкий и экономичный способ хранения энергии в организме. При расщеплении жирные кислоты высвобождают в несколько раз больше энергии, чем углеводы. Одна молекула глюкозы при полном окислении дает около 32 молекул аденозинтрифосфата. Одна молекула пальмитиновой кислоты дает 106 молекул аденозинтрифосфата при полном окислении. То есть одна молекула жирной кислоты может дать более чем в 3 раза больше энергии, чем глюкоза. Кроме того, в организме можно запасти гораздо больше жира, чем гликогена. Запасы гликогена ограничены примерно 400-600 граммами. Запасы жира – десятки килограммов. Именно поэтому жировая ткань – это главный стратегический резерв организма на случай длительного голодания или высоких затрат энергии. 2. Строительный материал. Жиры входят в состав клеточных мембран, особенно фосфолипиды и холестерин, оболочек нервных волокон, миелин, сурфактантов легких, важного вещества, предотвращающего спадение альвеол. Без жиров ни одна клетка не может нормально существовать, потому что ее оболочка станет хрупкой или нестабильной. 3. Гормональная активность. Жировая ткань – это эндокринный орган. Она вырабатывает лептин, регулирует аппетит и обмен веществ, адипонектин, влияет на чувствительность к инсулину, резистин, интерлейкины и другие цитокины, участвующие в воспалительных реакциях. 4. Теплоизоляция. Жировая прослойка помогает удерживать тепло, особенно важна в холодном климате. Подкожный жир защищает организм от переохлаждения, особенно в области живота, бедер и спины. 5. Амортизация и защита органов. Жир окружает внутренние органы, например, почки, сердце, глаза, и предохраняет их от механических повреждений. 6. Местные подушки. Жировая ткань в области ягодиц, подошв и ладоней работает как естественная амортизационная система. В условиях сильного похудения, как показал миннесотский эксперимент, исчезновение жировых подушек приводит к боли даже при сидении или стоянии. 7. Участие в репродуктивной функции. У женщин жировая ткань влияет на выработку эстрогенов, начало и регулярность менструального цикла, способность к зачатию и вынашиванию. При слишком низком уровне жира, менее 15-17%, репродуктивная функция может нарушиться. 8. Участие в обмене витаминов. Жиры необходимы для усвоения жирорастворимых витаминов А, Д, Е и К. Без достаточного количества жира они просто не всасываются в кишечнике. Насыщенные и ненасыщенные жиры. Что это такое? Прежде всего, давайте уточним, что такое жиры и жирные кислоты, и чем они отличаются. В биохимии под словом «жиры» чаще всего понимаются триглицериды. Это молекулы, состоящие из 3 жирных кислот, соединенных с одной молекулой глицерина. Именно жирные кислоты определяют свойства жира, насколько он жидкий или твердый, устойчивый или подверженный окислению, полезный или вредный. Сами жирные кислоты представляют собой длинные углеродные цепочки с атомами водорода. По химической структуре они делятся на насыщенные, без двойных связей, мононенасыщенные, с одной двойной связью, полиненасыщенные, с несколькими двойными связями, а также трансжирные кислоты, искусственно модифицированные молекулы. Насыщенные жирные кислоты – плотные и устойчивые. Насыщенные жирные кислоты имеют прямую, жесткую структуру. В них все связи между атомами углерода одинарные, поэтому цепь получается ровной и плотно упакованной. Такая структура делает молекулы стабильными, но малоподвижными, и позволяет им плотно прилегать друг к другу. Поэтому насыщенные жиры, в составе которых преобладают эти кислоты, твердые при комнатной температуре, как, например, сливочное масло, сало, кокосовое и пальмовое масло. В небольших количествах насыщенные жирные кислоты необходимы организму. Они участвуют в синтезе гормонов, обеспечивают стабильность клеточных мембран и способствуют усвоению некоторых витаминов. Но их избыток может повышать уровень липопротеинов низкой плотности, так называемого плохого холестерина, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Мононенасыщенные жирные кислоты – гибкие и полезные. Мононенасыщенные жирные кислоты имеют одну двойную связь, из-за чего цепочка образует небольшой изгиб. Это делает ее менее плотной и более гибкой, чем насыщенную. Такая структура способствует эластичности клеточных мембран, регуляции уровня холестерина, нормализации обмена жиров. Продукты богаты мононасыщенными жирами – оливковое масло, авокадо, миндаль, фундук, кунжут, арахис и арахисовое масло. Эти жирные кислоты помогают снижать уровень липопротеина и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Полиненасыщенные жирные кислоты – активные и незаменимые. Полиненасыщенные жирные кислоты содержат несколько двойных связей, каждая из которых создает изгиб в цепочке. Это делает молекулу еще более гибкой и подвижной, но менее стабильной к окислению. Полиненасыщенные жиры особенно важны для работы мозга и нервной системы, для иммунитета и противовоспалительных процессов, для здоровья клеток и сосудов. Основные представители – это омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Омега-3 – рыбий жир, льняное масло, семена чия, грецкие орехи. Омега-6 – подсолнечное, кукурузное, соевое масло, тыквенные семечки. Омега-3 действуют как ремонтные бригады, улучшают гибкость сосудов, поддерживают нейронные оболочки и снижают воспаление. Омега-6 участвуют в гормональной регуляции и иммунном ответе, но при избытке могут усиливать воспалительные реакции. Трансжирные кислоты. Опасный сбой в структуре. Трансжиры – это искусственно модифицированные формы ненасыщенных жирных кислот, полученные при промышленной обработке масел. Вместо естественного изгиба молекулы в ней возникает залом, и цепочка становится жесткой и неестественно прямой. Это делает трансжиры удобными для производства, но вредными для здоровья. Они нарушают структуру клеточных мембран, повышают уровень плохого холестерина, снижают уровень хорошего холестерина, усиливают воспалительные процессы и риск болезни сердца и сосудов. Где содержится маргарин, фастфуд, промышленная выпечка, снеки, готовые соусы, жареные полуфабрикаты. Жирные кислоты – незаменимые и заменимые. Незаменимые жирные кислоты – это те, которые организм не может синтезировать сам. Это такие цепочки, которые организм не может собрать самостоятельно из других жирных кислот. Поэтому их нужно получать с пищей. Омега-3 содержится в рыбе, льняном масле, грецких орехах. Омега-6 содержится в подсолнечном, кукурузном и соевом маслах. Эти жирные кислоты важны для работы мозга, строительства нейронных мембран, здоровья кожи и зрения, предотвращения воспалений. Заменимые жирные кислоты – это те, которые организм способен производить самостоятельно, не получая их готовыми с пищей, а создавая их из тех же жирных кислот, которые всегда есть в запасе. Они бывают как насыщенные, так и ненасыщенные. Принципиально лишь то, что при необходимости организм их синтезирует без особых проблем. Современное питание дает переизбыток омега-6 и дефицит омега-3, что часто ведет к хроническим воспалениям. Идеальное соотношение 1:1 до 1:4. Омега-3, омега-6. В реальности часто 1:15 и выше, что способствует воспалительным процессам. Источники жиров. Жиры – это идеальный способ сохранения энергии благодаря их высокой энергетической плотности. Поэтому все живые организмы используют жиры там, где требуется компактное и долгосрочное хранилище энергии. В растениях. Жиры сосредоточены в семенах и орехах. Это настоящие энергетические батарейки природы. Семена обеспечивают зародыш питательными веществами для прорастания, особенно в период, когда растение еще не способно получать энергию извне. Пока корни не достигнут почвы, а листья солнечного света, семя использует накопленные жиры как источник энергии. У животных, включая человека. Жиры накапливаются в виде жировой ткани под кожей, вокруг внутренних органов и в других местах. Этот резерв активируется в периоды, когда организм испытывает дефицит калорий, например, во время голодовки. Примеры источников жиров. Растения. Орехи и семена содержат как моно, так и полиненасыщенные жиры. Авокадо – богатый природный источник мононенасыщенных жиров. Животные продукты. Мясо, сливочное масло и сало – основные источники насыщенных жиров. Рыба, лосось, сельдь, скумбрия содержат полезные омега-3 жирные кислоты. Молочные продукты включают как насыщенные, так и ненасыщенные жиры. Растительные масла. Оливковое, подсолнечное и другие масла богаты ненасыщенными жирами и заслуживают отдельного внимания. Жиры как топливо и строительный материал. Жиры не только поезд с грузом калорий, они участвуют и в строительстве инфраструктуры. Рельсы и шпалы, мембраны клеток. Жиры формируют гибкие и устойчивые мембраны, которые регулируют, что попадает в клетку, а что нет. Амортизаторы и щиты, внутренние органы. Жировая ткань защищает органы от ударов, особенно почки, сердце и печень. Жир в пятках и ягодицах помогает нам стоять и сидеть. Изоляторы, нервные волокна. Как пластик на проводах, жиры изолируют нервы, обеспечивающие передачу сигналов. Как выбирать жиры для здоровья? 1. Упор на ненасыщенные жиры – оливковое масло, авокадо, орехи. 2. Ограниченные насыщенные жиры – сливочное масло, жирное мясо. 3. Избегайте трансжиров – фастфуд, маргарин. 4. Добавьте омега-3 – рыба, семена льна, орехи. Жиры – это не враги, а важные союзники. Главное – правильно выбрать поезд, который отправится на пути вашего здоровья. Хруст корочки и баланс жиров. Как я нашел золотую середину? Когда мой сын учился в 7 классе, он отказался однажды есть хрустящую корочку от запеченной курицы. «Это же холестерин», – твердо сказал он, чем немало меня удивил. Я с детства считал, что корочка в такой курице – это самая вкусная часть блюда. Но у сына было другое мнение, которое он сформировал вне дома. Тогда я подумал, что сын у меня вырос и знает нечто, чему я его не учил. А заодно задумался о том, как я сам отношусь к жирам. В 1984 году на обложке журнала Time был грустный смайлик из сосиски и яичницы, символ вреда жиров для здоровья, и надпись «И теперь плохие новости. Холестерин». Но в 2014 году тот же журнал выпустил обложку со сливочным маслом и заголовком «Ешьте масло. Ученые ошиблись». Весь мир тогда осознал, не стоит демонизировать жиры, они очень даже нужны нашему организму. Конечно, вредны не сами жиры, а их чрезмерное потребление. Человечество научилось извлекать жиры из растений и животных, превращая их в концентрированные жир. Масло, сало, смалец. Это напоминает историю с сахаром. В природе чистые жиры встречаются крайне редко, а их потребление в больших объемах стало возможным лишь с развитием технологий. Такие изменения привели к резкому увеличению доступности энергии. Концентрированный жир, как и очищенный сахар, стал частью современного рациона, что потребовало от организма адаптации. Однако в экстремальных условиях природа демонстрирует удивительную гибкость. Например, в экосистемах Крайнего Севера люди веками выживали, потребляя преимущественно животные жиры, которые становились основным источником энергии. Их рацион включал до полукилограмма чистого жира в день, что позволяло не только бороться с холодом, но и восполнять нехватку других макронутриентов. Однако этот пример нельзя считать универсальным. Лишь около 4 миллионов человек живут в арктических и субарктических регионах, и даже среди них далеко не все полностью полагаются на жиры. Кето-диета, основанная на высоком потреблении жиров, как мы уже обсуждали выше, может быть полезной для определенных групп людей. Она помогает при инсулинорезистентности и диабете второго типа. Используется для лечения заболеваний центральной нервной системы, таких как эпилепсия, и может способствовать снижению веса у людей с метаболическим синдромом. Но важно понимать, что эффективность этого подхода ограничена. Система питания, которая подходит для жителей Крайнего Севера или людей с медицинскими показаниями, не является универсальной для всех 8 миллиардов человек на планете. Наиболее полезными для большинства людей остаются ненасыщенные жиры, содержащиеся в растительных маслах, орехах, авокадо и рыбе. Они снижают уровень плохого холестерина, улучшают работу сердечно-сосудистой системы и обеспечивают организм незаменимыми жирными кислотами, такими как омега-3. Насыщенные жиры, хотя и часто критикуются, тоже необходимы в небольших количествах. Они участвуют в синтезе гормонов, укрепляют клеточные мембраны и служат источником энергии. Концентрированный жир, как и любой другой источник энергии, требует разумного подхода. лучший выбор – это умеренное потребление с акцентом на цельные продукты и ненасыщенные жиры. Жиры могут быть мощными союзниками на пути к здоровью, если правильно выбирать их источник и количество. Ваша тарелка должна быть наполнена разнообразием и балансом, где каждый компонент работает на ваше благо. Употребление жиров часто считают причиной массового ожирения, и отчасти это справедливо. Проблема в том, что растительное масло, как и сахар в чистом виде, не встречаются в природе. Человек может съесть горсть орехов или семечек, которые содержат жиры. Но это совсем не то же самое, что налить полстакана концентрированного растительного масла в салат. С животными жирами похожая история. Дикие косули и антилопы, которые постоянно находятся в движении, имеют значительно меньше жира по сравнению с одомашненными свиньями или баранами. Современная легкая доступность жиров как растительных, так и животных неизбежно приводит к тому, что мы потребляем гораздо больше калорий, чем нужно. Жиры, конечно, важны для организма, особенно это касается жиров, содержащих незаменимые жирные кислоты, те, которые наш организм не может синтезировать самостоятельно. Они нужны нам как витамины, и их можно получить только из пищи. Однако заменимые жирные кислоты, которые организм может производить сам, нет необходимости употреблять в большом количестве. Вот почему я минимизирую использование концентрированных жиров, будь то животные или растительные. Например, вместо того, чтобы наливать масло из бутылки, я использую пульверизатор, чтобы только слегка сбрызнуть им сковородку или салат. Ведь жиры уже содержатся в белковой пище – мясе, рыбе, яйцах, молочных продуктах. Когда говорят, что какой-то жир особенно полезен и нужен организму, я всегда смотрю на его состав. Возьмем, например, свиное сало. Оно вкусное, и многие считают его полезным. Но если взглянуть на состав жирных кислот, то мы увидим, что он очень похож на состав человеческого жира. Как видно из таблицы, свиной жир и человеческий жир практически идентичны по составу. Тогда зачем мне есть свиной жир, если у меня уже есть несколько килограммов такого же собственного? Вот почему я использую жиры экономично. Когда жарю стейк или яичницу, добавляю минимальное количество сливочного масла. Для салатов использую оливковое масло, но всегда измеряю его ложкой или распыляю из пульверизатора, чтобы избежать избытка. Это помогает поддерживать баланс и избегать лишних калорий, сохраняя здоровье. У меня дома всегда есть орехи и семена. Они идеальный источник жиров, в том числе незаменимых жирных кислот омега-3 и омега-6, а также жирорастворимых витаминов. Я покупаю самые разные орехи и семена, обычно ориентируясь на скидки в супермаркете, чтобы разнообразить рацион. В рационе моей семьи обязательно присутствует жирная рыба. Сельдь, скумбрия, красная рыба. Я ем ее минимум 2 раза в неделю. Рыба – это лучший источник омега-3, которых так не хватает в нашем питании. Важный момент. Я стараюсь соблюдать баланс между насыщенными и ненасыщенными жирами. Насыщенные жиры – это сливочное масло, сало, жирное мясо. Они нужны организму, но в умеренных количествах. Их избыток может нарушить липидный профиль крови. Ненасыщенные жиры, особенно омега-3, которых много в рыбе, семенах чиа, льняном масле и грецких орехах, помогают снижать воспалительные процессы и улучшать работу сердца. Однако важно помнить, что баланс омега-3 и омега-6 тоже имеет значение. В современных диетах слишком много омега-6 из растительных масел, например, подсолнечного и кукурузного, и это нарушает природное соотношение. Я стараюсь выбирать масла с высоким содержанием омега-3, такие как льняное или масло грецкого ореха. Я ограничиваю масла с избытком омега-6. Жиры нужны каждому из нас, но их потребление требует осознанного подхода. Умеренность, разнообразие и внимание к качеству жиров – вот основные принципы, которые я стараюсь соблюдать. Хрустящая корочка от курицы на самом деле не лучший источник жиров. Орехи, семена, жирная рыба и немного масла в салате или на сковородки – это мой выбор, который помогает поддерживать здоровье, контролировать вес и чувствовать себя энергичным. Белки – строители организма. Сложные, как елочные гирлянды. Белки – это самые сложные молекулы среди всех макронутриентов. Если углеводы – это простые кольца, а жиры – длинные цепи, то белки можно сравнить со скрученными проводами от старых настольных телефонов с трубкой или конструкцией из кирпичиков лего, завернутых в сложные спирали, где каждый кирпичик – это аминокислота. Их всего 20 видов. И из этих 20 аминокислот организм строит около 20 тысяч различных белков. Каждый из них имеет свою уникальную форму и назначение. Одни работают работают как строительный материал для мышц, кожи и волос. Другие становятся ферментами, ускоряющими химические реакции. Третьи превращаются в гормоны или антитела. Белки в желудочно-кишечном тракте. Когда белки поступают в желудочно-кишечный тракт, они расщепляются на аминокислоты. Ровно такая же история, как с углеводами и жирами. Организм не может впитать белок целиком. Это строгое правило природы. Иногда сквозь тонкий кишечник проникают не целые белки, а всего несколько аминокислот – пептиды. Но это серьезная проблема для здоровья. В нормальном состоянии в кровь попадают только аминокислоты, разобранные на кирпичики белки. Они доставляются клеткам, где вновь собираются в нужные белки. Аминокислоты тоже могут быть использованы и в качестве источника энергии, ибо в связях углерода с водородом и кислородом есть такая же энергия солнца, как в углеводах и жирах. Но это более сложный процесс, поэтому из аминокислот организм получает лишь около 10% нужной ему энергии. И более активно это происходит тогда, когда наступает дефицит углеводов и жиров. Общая схема метаболизма. Хотя углеводы, жиры и белки сильно отличаются по структуре и функциям, все они подчиняются одному правилу. Они расщепляются до своих базовых элементов, прежде чем попасть из пищеварительного тракта в органы и ткани. Углеводы превращаются в глюкозу, жиры расщепляются на жирные кислоты и глицерин, белки разбираются на аминокислоты. Этот процесс напоминает сборку и разборку конструктора. Организм с пищей получает разнообразные варианты конструкции из элементарных кирпичиков Лего, которые когда-то были собраны растениями и животными для себя. В своем желудочно-кишечном тракте организм дробит их до элементарных деталей, а получив эти элементарные детали, собирает из них то, что ему нужно прямо сейчас – энергию, ткани, гормоны или ферменты. Все лишнее отправляется в депо на хранение или утилизируется. Продолжим аналогию с белками, собираемыми из аминокислот, как из деталей конструктора Лего. Заменимые аминокислоты – это детали, которые можно перекрасить. Например, у вас нет красных кирпичиков, но есть синие. Организм, словно волшебный художник, перекрашивает синие в красный и продолжает стройку. Незаменимые аминокислоты – это особенные детали, которых нет в наборе. Их невозможно перекрасить или заменить. Это редкие детали, например, окна или двери. Без них ваш дом не будет функциональным, сколько бы других деталей у вас ни было. Среди 20 аминокислот, из которых строятся белки, 9 являются незаменимыми. Организм не может перекрасить другие аминокислоты, чтобы создать их. Эти аминокислоты мы должны получать с пищей, как редкие детали Лего покупают отдельно в магазине. Незаменимые аминокислоты. 1. Лейцин, как основа фундамента, без него дом не будет прочным, помогает строить мышцы. 2. Изолейцин – поддерживает энергоснабжение дома, словно провода для электричества. 3. Валин – как трубы, через которые течет энергия для работы дома. 4. Лизин – укрепляет стены и крыши, участвуя в производстве коллагена. 5. Метионин – важен для защиты дома от повреждений, участвуя в метаболизме. 6. Фенилаланин – работает как центральный компьютер, помогая передавать сигналы. 7. Трианин – как система кондиционирования и вентиляции для комфортного климата. 8. Триптофан – создает уют, регулируя настроение обитателей дома. Серотонин. 9. Гистидин – особенно важен в строительстве новых домов. Рост у детей. Хотя заменимые аминокислоты организм может создавать сам, их синтез зависит от наличия двух аминокислот. Если в наборе не хватает деталей, перекрасить их тоже не получится. Глутамин – поддерживает здоровье жителей дома, укрепляя иммунитет. Аспаригин – как насосы, обеспечивающие обмен веществ. Как обеспечить поступление всех аминокислот? Животные белки – мясо, рыба, яйца, молоко – содержат полный набор деталей Лего – все аминокислоты. Растительные белки – злаки, бобовые, орехи. Иногда недостает несколько цветов, поэтому их нужно комбинировать. Ниже приводится таблица, из которой можно понять, какие именно источники растительных белков следует комбинировать. Некоторые растительные продукты, такие как семена чиа, спирулина, киноа и семена конопли, содержат все 9 незаменимых аминокислот. Однако их содержание в этих продуктах может быть ниже, чем в животных источниках. Кроме того, нужно обратить внимание на следующее. 1. Содержание аминокислот. Хотя эти продукты и содержат полный спектр аминокислот, некоторые из них, например, лизин или метионин, могут быть представлены в меньших количествах, чем требуется организму для оптимального синтеза белка. Это делает такие продукты менее эффективными в сравнении с мясом, рыбой или яйцами. 2. Биодоступность белка. В растительных продуктах часто присутствуют антинутриенты, например, фитиновая кислота, которые могут снижать усвояемость белков и аминокислот. Это означает, что даже если в продукте есть все аминокислоты, организм может усвоить их не полностью. 3. Объемы потребления. Чтобы получить полноценный белок из растительных источников, часто требуется съесть значительно больше продукта. Например, для сравнимого количества аминокислот с порцией куриного филе нужно употребить гораздо больше семян чиа или конопли, что может быть затруднительно. Для большинства людей, особенно тех, кто не потребляет животные продукты, важно сочетать разные растительные источники белка. Например, так. Рис плюс фасоль. Рис беден лизином, но богат метионином. Фасоль, наоборот, богата лизином, но бедна метионином. Вместе они создают полноценный аминокислотный профиль. Киноа плюс нут. Киноа компенсирует недостающие аминокислоты в нуте. Чиа плюс орехи. Семена чиа имеют полный профиль аминокислот, но их содержание ограничено. Добавление орехов усиливает аминокислотный баланс. Хотя отдельные растительные продукты действительно содержат все незаменимые аминокислоты, они редко могут служить полноценной альтернативой животным белкам без дополнительных комбинаций. Важно понимать, что организм эффективно работает, когда получает все аминокислоты в достаточных количествах. Поэтому разнообразный рацион остается ключом к успеху. Витамины и минералы. Городок на Диком Западе. В салоне два ковбоя пьют виски. Вдруг мимо окна кто-то промчался, поля из револьверов. «Кто это был?» – спрашивает приезжий. «Неуловимый Джо», – отвечает местный. «Почему его так зовут?» «Потому что его никто не может поймать». «А почему никто не может поймать?» «Да потому что он никому не нужен». Этот старый анекдот объясняет, как человек и его далекие предки на протяжении миллионов лет эволюции не заметили, что витамин С играет жизненно важную роль в их метаболизме. Наши общие с современными приматами предки потеряли способность синтезировать витамин С около 7 миллионов лет назад из-за мутации гена ГУЛО. Но так как зелени, фруктов и ягод в естественном рационе у всех было предостаточно, никто не заметил потери бойца. Шимпанзе и орангутаны до сих пор не замечают того, что не умеют вырабатывать витамин С, но не болеют и не вымирают от цинги. Проблема для людей стала очевидна лишь в эпоху великих географических открытий, когда мореплаватели уходили в дальние плавания на месяцы и годы, теряя доступ к свежей пище. Одна из самых трагичных историй связана с командиром Джорджем Энсоном, который в 1740 году возглавил британскую экспедицию из 8 кораблей и 2500 человек, которая длилась больше года. В боях за все время погибло всего 4 человека, а вот от цинги умерли более 1000 моряков. Вот как описывает эту напасть английский хирург Уильям Клаус, служивший во флоте королевы Елизаветы I. Десны у них прогнили, обнажив корни зубов. Щеки опухли и затвердели. Зубы расшатались так, будто вот-вот выпадут. Дыхание стало гнилостным. Ноги совсем ослабели и подкашивались. Все тело болело и ныло и покрывалось множеством синеватых и красноватых пятен или точек. И крупных, и мелких, вроде блошиных укусов. Врачи лечили моряков кровопусканием, а в число целительных средств входил прием ртутной пасты, соленой воды, уксуса, серны и соляной кислот и мазельвейна. Рекомендовали также по шею зарывать больного в песок. Правда, посреди Тихого океана это было едва ли осуществимо. Самым извращенным лекарством от цинги был тяжелый физический труд. Врачи считали, что обычно ею болеют ленивые моряки. Безусловно, они путали причину со следствием, поскольку не лень делала моряков беззащитными перед цингой, а наоборот. Они становились вялыми из-за проявившихся симптомов недуга. Больным не помогало ничего из известных способов лечения, пока один молодой корабельный врач Джеймс Линд не стал экспериментировать с едой. И всего за неделю при помощи апельсинов и лимонов он вылечил больных моряков. Этот случай и множество подобных эпизодов сделали витамины объектом почти магического почитания на долгие поколения вперед. Человечество осознало, что небольшие, практически невидимые элементы могут решать вопросы жизни и смерти. Например, знаменитый ученый Лайнус Полинг Хокинг, дважды лауреат Нобелевской премии, буквально сходил с ума по витамину С, считая его панацеей от множества болезней, включая простуды и даже рак. Хотя его взгляды были спорными, они все равно оказали огромное влияние на популяризацию витаминов. Что такое витамины и почему они важны? Витамины – это органические соединения, которые необходимы нашему организму для нормальной работы, но которые он либо не может синтезировать вовсе, либо синтезирует в недостаточном количестве. Поэтому их нужно получать из пищи. В действительности, как с витамином С, так и со всеми остальными витаминами, проблемы стали возникать тогда, когда люди перестали питаться естественной едой, которая была максимально разнообразна и менялась от сезона к сезону. Такая пища содержала все необходимые витамины, поэтому организм не напрягался с их синтезом, даже если забывал, как их синтезировать. И это никак не сказывалось на выживании вида. Витамины можно условно разделить на две группы. Жирорастворимые А, Д, Е, К накапливаются в жировой ткани и печени, поэтому их избыток может быть токсичен. Водорастворимые С и витамины группы В не накапливаются в организме, выводятся с мочой, поэтому их нужно регулярно получать. Каждый витамин выполняет свою уникальную роль в организме. Витамин С – аскорбиновая кислота, антиоксидант, поддерживает иммунитет, участвует в синтезе коллагена, здоровые связки, кожа, сосуды. Витамин D – помогает усваивать кальций, укрепляет кости и иммунитет. Витамины группы В участвуют в обмене веществ, поддерживают работу нервной системы. Витамин А необходим для зрения и здоровья кожи. Витамин Е защищает клетки от окислительного стресса. Витамин К важен для свертываемости крови. Минералы – незаметные герои организма. Если витамины можно сравнить с катализаторами, которые помогают процессам идти правильно и вовремя, то минералы – это строительные блоки и регуляторы. Минералы делятся на два типа. Макроэлементы – кальций, магний, калий, натрий, фосфор. Микроэлементы – железо, цинк, медь, селен, йод и другие. Примеры их важности. Кальций – основной строительный материал костей и зубов. Железо транспортирует кислород с помощью гемоглобина. Дефицит приводит к анемии и усталости. Магний участвует более чем в 300 биохимических процессах, включая работу нервов и мышц. Йод необходим для работы щитовидной железы. Селен – мощный антиоксидант, защищает клетки от повреждений. Современные вызовы, когда витамины действительно нужны. Сегодня даже у моряков в дальних плаваниях условия гораздо комфортнее, чем это было в эпоху великих географических открытий. И еда наверняка у них получше. Однако есть другая проблема. Промышленная еда часто бывает наполнена пустыми калориями, но лишена многих полезных веществ. Поэтому неуловимый Джо действительно порой может стать необходимым. Итак, кто нуждается в дополнительном приеме витаминов и минералов? 1. Беременные женщины. Им требуются повышенные дозы фолиевой кислоты, железа и кальция. 2. Пожилые люди. С возрастом организм хуже усваивает витамины D и B12. 3. Спортсмены. Интенсивные нагрузки повышают потребность в антиоксидантах, магнии и железе, некоторых витаминах. 4. Люди со строгими диетами. Например, веганы могут испытывать нехватку витамина B12, железа, цинка. 5. Большинство людей в определенные сезоны. Дефицит солнечного света делает витамин D важным в зимний период. Как выбрать добавки и избежать их избыточного потребления? 1. Помните, добавки – это не замена пищи. Натуральные продукты всегда лучше. Как составить рацион, мы подробно будем говорить дальше. 2. Не превышайте дозировки, избыток витамина А или D может причинить вред. 3. Сдавайте анализы, выявляйте дефициты, чтобы принимать добавки целенаправленно. 4. Не слишком верьте волшебным свойствам, добавки не работают и не лечат болезни, но точно помогают тогда, когда в организме есть их дефицит. Тогда неуловимый Джо действительно бывает нужен, и его стоит поймать. Мы разобрали, как работают белки, жиры, углеводы, клетчатка, витамины и минералы. Каждый из них играет уникальную роль в поддержании здоровья. Теперь, когда вы понимаете основы обмена веществ и роль нутриентов, пора переходить от теории к практике. В следующих главах мы поговорим о том, как составить рацион, организовать режим питания и выбрать физические нагрузки, которые подойдут именно вам. От понимания нутриентов к осознанной практике. В первых четырех частях этой книги мы разобрались в теории, узнали, как устроен обмен энергии и как наш организм участвует в нем, а также открыли для себя богатый мир нутриентов. Теперь вы знаете, как каждый из этих элементов работает в организме, и понимаете, что баланс между ними – это основа здоровья. Однако знание – это лишь первый шаг. Настоящие перемены начинаются с практики – как мы едим, что мы выбираем и какие привычки формируем. Осознанное отношение к питанию – это ключ к достижению здоровья и стройности. Это не просто набор правил или жестких ограничений. Осознанность позволяет вам прислушиваться к своему телу, выбирать продукты, которые подходят именно вам, и выстраивать режим питания, который работает на долгосрочную перспективу. Важно помнить, что самая полезная теория бесполезна без действий. В следующей части книги мы перейдем от теории к практике. Здесь вы найдете пошаговые рекомендации по составлению рациона, организации режима питания и выбору подходящей физической активности. Все это поможет вам адаптировать знания под ваш образ жизни, чтобы питание стало вашим союзником на пути к здоровью и гармонии. Часть шестая. Практическая часть. Осознанный путь к здоровью и стройности. Гармония цели и результата. Начни сегодня. Как стать стройным? Все начинается с одного важного шага – постановки цели. Без ясной цели любое усилие превращается в блуждание в темноте. Цель – это не просто желание, а четко сформулированный ориентир, который помогает сфокусировать энергию и ресурсы. Вот пять ключевых причин, по которым постановка цели так важна. 1. Цель дает направление. Она помогает понять, куда направить усилия, и позволяет не распыляться. 2. Цель мотивирует. Когда у вас значимая и эмоционально окрашенная цель, каждый шаг к ней приносит радость и усиливает внутреннюю мотивацию. 3. Цель помогает измерять прогресс. Конкретные и измеримые цели позволяют отслеживать успехи и своевременно корректировать действия. 4. Цель помогает преодолеть прокрастинацию. Разделенный на маленькие шаги путь к цели делает ее более достижимой и понятной. 5. Цель повышает уверенность. Достижение даже небольших целей укрепляет веру в свои силы и создает положительный цикл мотивации. Как правильно ставить цели? Постановка цели – это своего рода искусство. Вот ключевые принципы, которые помогают сформулировать цель так, чтобы она вдохновляла и была достижимой. 1. Цель должна быть значимой. Она должна вызывать энтузиазм и желание действовать. Представьте, чего вы хотите добиться, что сделает вас счастливым. Например, я хочу чувствовать легкость в своем теле, чтобы играть с детьми и получать радость от жизни. 2. Цель должна быть конкретной и измеримой. Вместо «я хочу похудеть» сформулируйте «я уменьшу свой вес на 10 кг к 31 декабря этого года». 3. Цель должна быть реалистичной. Не ставьте завышенных планок, пусть цель будет сложной, но достижимой. Например, потерять 0,5 кг в неделю – это реальная и безопасная скорость для тех, кому нужно сбросить 5-10 кг или больше. Если вы стремитесь избавиться от небольшого количества – 2-3 кг – темпы будут ниже – 100-300 грамм в неделю. И это тоже абсолютно нормально. Если у вас значительный избыточный вес, в первые недели снижение может быть более быстрым за счет потери лишней жидкости и перестройки рациона. Однако со временем темпы неизбежно замедляются, и это не повод для тревоги, а естественная реакция организма. Важно понимать, что процесс снижения веса нелинейный. Вес может то снижаться, то временно останавливаться, иногда даже немного подниматься, особенно после праздников, стрессов или изменения режима. Это часть пути. Главное, чтобы в целом сохранялась устойчивая тенденция к снижению. Если вы смотрите не на каждый день, а на прогресс в масштабе недель и месяцев, вы увидите, как маленькие шаги складываются в большие изменения. 4. Цель должна быть привязана к срокам. Дедлайн помогает сосредоточиться и добавляет структурированности. Например, я достигну талии 80 см за 6 месяцев. 5. Цель должна вдохновлять. Визуализируйте свой успех. Представьте, как вы будете выглядеть и чувствовать себя, достигнув цели. Используйте фотографии, которые вас вдохновляют, или создайте образ, к которому вы стремитесь. Это может быть чья-то фотография, а может и ваша собственная. У меня была такая фотография, сделанная, когда мне было 20 лет. Это было после первого курса военного училища на учебном крейсере, когда после месяца практики в бригаде морской пехоты, где мы каждое утро бегали, отжимались, подтягивались, мы отправились в учебный поход. Эта фотография вызывала у меня теплые чувства, и когда мне исполнилось 60, я решил вернуть ту форму, которая была у меня 40 лет назад. Для этого, в дополнение к своим обычным тренировкам, я включил в режим ежедневные отжимания, приседания и подтягивания по 60 раз. Я делал это в прямом эфире в социальных сетях, где меня поддерживали подписчики. Эта публичность добавила мне еще больше мотивации. И к своему юбилею я действительно достиг своей цели. Это был потрясающий опыт, который укрепил мою веру в силу четко поставленных целей. Практическое руководство по постановке целей. Вот пошаговый план, который поможет вам. 1. Определите конкретную цель. Например, я хочу снизить вес до 70 кг и уменьшить талию до 80 см за 6 месяцев. 2. Запишите цель. Возьмите бумагу и ручку, напишите цель так, будто вы ее уже достигли. Я достиг веса 70 кг к 30 июня. Повесьте эту запись на видное место, например, на холодильник. 3. Разбейте путь к цели на этапы. Определите ежемесячные и еженедельные задачи. Например, я буду терять по 0,5 кг каждую неделю. 4. Сформулируйте поведенческие цели. Например, я буду пить по 2 литра воды в день, или я буду делать по 10 тысяч шагов ежедневно. 5. Планируйте препятствия. Подумайте, что может помешать, и заранее разработайте решение. Например, если вы знаете, что склонны переедать на вечеринках, придумайте план действий, ешьте медленно, выбирайте здоровые закуски. 6. Отслеживайте прогресс. Введите дневник питания и активности, чтобы видеть, как вы движетесь к цели. 7. Используйте визуализацию. Представляйте себя в будущем, где вы уже достигли своей цели. Этот образ поможет вам оставаться мотивированным. Изменение образа жизни – это не спринт, а марафон. Речь не про временную диету. Вы меняете свой образ жизни, которого будете придерживаться всегда. Однако будут некоторые этапы. На первом нужно будет достичь той формы, которую вы себе определили, а потом поддерживать ее. Соответственно, если речь о похудении, то будет какой-то временной этап снижения веса, а потом этап длительный. Поддержание этого веса – совершенствование своей формы. Постановка цели важна и на первом этапе, и потом. Но сначала ясно определите свою первую цель, потому что каждая цель ясна и вдохновляет. Она становится мощным инструментом, который помогает справляться с трудностями и двигаться вперед. О темпах продвижения к стройности. На пути к стройности важно помнить, что здоровье – это не всегда вопрос идеальных цифр. Мы рассмотрели нормы жира, индекса массы тела, объемы талии, которые благоприятны для здоровья и долголетия. Однако для тех, у кого изначально очень большой вес, стремление сразу достичь этих идеальных показателей может оказаться демотивирующим и даже вредным. Если лишний вес значительный, то начните с задачи снизить массу тела на 5-10% от текущего веса. Это вполне достижимый результат, который уже приносит ощутимые улучшения здоровья. Снижается уровень воспаления, что уменьшает риски сердечно-сосудистых заболеваний. Уменьшается артериальное давление, снижая нагрузку на сердце и сосуды. Нормализуется уровень сахара в крови, что важно для профилактики диабета. Снижается нагрузка на суставы, облегчая движение и уменьшая боль. Достигнув этой цели, ставьте следующие. Это дорога в одну сторону. Двигайтесь по ней последовательно от цели к цели. Постепенное снижение веса не только безопаснее, но и создает устойчивую новую базу для долгосрочного успеха. Вместо того, чтобы стремиться к абстрактным идеалам, сосредоточьтесь на небольших шагах, которые легко интегрировать в повседневную жизнь. В итоге вы не только улучшите свое здоровье, но и сможете построить устойчивую систему, которая приведет вас к лучшей версии себя. Помните, процесс важнее результата. Ваше здоровье улучшается с каждым шагом, и в этом ваша победа. Определив цель снижения веса, важно установить реалистичные и безопасные ориентиры, чтобы процесс похудения был эффективным и не наносил вреда здоровью. Это позволяет организму адаптироваться к изменениям и снижает риск негативных последствий. При значительном избыточном весе допустимо более быстрое снижение массы тела в начальный период. Однако важно помнить, что чрезмерно быстрые темпы похудения могут привести к потере мышечной массы, дефициту питательных веществ и другим осложнениям. Поэтому рекомендуется придерживаться умеренного темпа снижения веса, даже при наличии большого избыточного веса. На скорость снижения веса влияют различные факторы, включая возраст, пол, уровень физической активности и индивидуальные особенности метаболизма. Поэтому важно разработать персонализированный план похудения, учитывающий эти аспекты. Консультация с врачом или диетологом поможет определить оптимальный темп снижения веса и разработать безопасную стратегию достижения поставленных целей. Помните, установление четких и реалистичных ориентиров, а также выбор безопасного темпа снижения веса являются ключевыми факторами для достижения желаемых результатов без ущерба для здоровья. Напишите свою цель сегодня, пусть она станет вашей путеводной звездой на пути к здоровью, счастью и гармонии. Вы способны достичь всего, что задумали, если начнете действовать уже сейчас. Самый простой и эффективный инструмент. Почему учет помогает прийти к осознанности? Простые инструменты, подсчет калорий и ведение дневника питания, станут вашими лучшими союзниками на пути к стройности и здоровью. Многие боятся и избегают этой практики, считая ее сложной, но это предрассудок. К тому же речь не идет о том, что нужно всю жизнь учитывать каждую калорию, взвешивая каждый кусок хлеба и листик салата. Эту практику стоит пройти просто для того, чтобы понимать, в какой еде какие нутриенты и как много энергии. Многие исследования показывают, что ведение дневника питания помогает лучше понять свое питание и привести себя в форму. Для начала можно начать с самых простых записей. Я сам до 50 лет не вел дневника питания, хотя был в уже относительно хорошей физической форме. Я много читал про питание и нутрициологию, но не высчитывал нутриенты и калории. Но когда я решил подсушиться и добиться видимых кубиков пресса, я впервые начал взвешивать еду, записывать калории и составлять баланс белков, жиров, углеводов. И знаете, что я понял? Теоретические знания – это одно, а реальный подсчет – совсем другое. Я обнаружил, что явно не добираю белка и перебираю углеводов. И когда я выровнял этот баланс, то результат не заставил себя долго ждать. По сути, мне как раз не хватало этих важных деталей. Я практиковал это не так долго, около 2-3 недель, но этот опыт стал для меня настоящим инсайтом, который изменил мое отношение к питанию и улучшил мою форму на долгие годы. Почему учет работает? Согласно метаанализу, люди из использующие самоконтроль в виде дневника питания достигают вдвое большего эффекта при похудении, чем те, кто этого не делает. Ведение записи помогает сделать следующее. 1. Осознать свое питание. Мы склонны недооценивать количество и калорийно съеденной пищи. Это подтверждается как научными данными, так и многочисленными примерами из жизни. Например, шоу «Тайные едоки» наглядно демонстрирует, как люди систематически занижают свои оценки. 2. Увидеть реальную картину. Когда вы начинаете фиксировать, что и сколько едите, вы получаете полное представление о своем рационе. Это помогает заметить, где вы переедаете, а где недоедаете. 3. Наладить дисциплину. Сам факт ведения записей дисциплинирует. Вы начинаете более осознанно подходить к выбору продуктов. Как начать вести дневник? Поэтапная инструкция. Этап первый. Простое фиксирование. На первом этапе важно лишь записывать, что именно вы едите. Не нужно пока взвешивать продукты или подсчитывать калории. Главное – начать замечать и осознавать. Что записывать? Название блюда или продукта, например, курица с картошкой, яблоко, время приема пищи, примерное количество, например, 2 кусочка хлеба. Пример. Завтрак. Омлет из трех яиц, тост с авокадо, кофе без сахара, перекус – яблоко. Обед. Гречка, куриная грудка, салат из помидоров и огурцов. Ужин. Тушеная рыба с овощами, зеленый чай. Главное на этом этапе сделать ведение дневника легким и привычным. Этап второй. Подробный учет. Когда записывать становится привычкой, можно добавить детали. 1. Взвешивайте продукты с помощью кухонных весов. 2. Записывайте не только название, но и точное количество. Например, куриная грудка – 150 грамм. 3. Подсчитывайте калории и баланс белков, жиров, углеводов. Пример записи. Завтрак. Овсянка на воде – 50 грамм. Банан – 100 грамм. Кофе без сахара. Калории – 250. Белки – 5 грамм. Жиры – 3 грамма. Углеводы – 45 грамм. Перекус – миндаль – 30 грамм. Калории – 180 грамм. Белки – 6 грамм. Жиры – 15 грамм. Углеводы – 5 грамм. Для удобства можно использовать приложения вроде MyFitnessPal, FatSecret или аналогичные. Их бесплатные версии неплохо подсчитывают калории и белков, жиров, углеводов и делают это почти автоматически. Почему это работает? Дневник питания не только фиксирует факты, но и помогает взглянуть на свое питание со стороны. 1. Осознанность. Вы начинаете замечать, что едите больше сладкого или меньше овощей, чем предполагали. 2. Самоконтроль. Запись каждого приема пищи делает вас более ответственным. 3. Анализ. Вы можете скорректировать рацион на основе собранной информации. Советы для успешного ведения дневника. 1. Начните с малого. На первом этапе просто записывайте, что едите. 2. Будьте честны. Указывайте даже небольшую конфету или чай с сахаром. 3. Фиксируйте сразу. Делайте записи сразу после еды, чтобы не забыть детали. 4. Не судите себя. Цель дневника – осознать свое питание, а не вызвать чувство вины. Что вы узнаете за первую неделю? Какие продукты занимают основную часть вашего рациона? Есть ли разнообразие или вы едите одно и то же? Что вызывает переедание? Например, стресс, скука или утомление? Ведение дневника питания – это первый шаг к осознанности и самоконтролю. Начните с малого. Просто записывайте, что едите. Когда это станет привычкой, переходите к взвешиванию и подсчету калорий. Это не так сложно, как кажется. Пройдите хотя бы две недели с дневником, и вы увидите, как начнут меняться ваши привычки. Вы удивитесь, насколько проще станет управлять своим питанием и здоровьем.